Сура 98. Ясное знамение. Во имя милосердного, милостивого Бога. Среди имеющих Писание те, кто не веровал в Творца. Среди многобожников иные, предавши идолам сердца, от ложной веры отходили. Из помышлений гнали зло. Не раньше, чем яснее света к ним доказательство пришло, посланник Божий. Речь пророку для увещания дана. Он свитки чистые читает, в них дышат правдой письмена. Когда от Господа посланец как доказательство пришел, среди писанья получивших лишь в этот миг возник раскол. Им было велено не больше, да поклоняются Творцу, да очищают веру в Бога, как правоверным то к лицу, и вносят подать очищение, творя моления всегда. Вот вера истинная в Бога и в день последнего суда. Те из имеющих Писание, те многобожные сердца, в которых нет смиренной веры в благодеяние Творца, они навек в огне гиенны, деяния их — бесплодный прах. Ведь это худшие творения из поселившихся в мирах. Но кто добро творил повсюду и перед Богом ведал страх, ведь это лучшие творения из поселившихся в мирах, награда им — сады Эдема, где реки чистые текут, под благовонными ветвями там навсегда для них приют. Доволен ими Царь Вселенной, и все они довольны им. То для такого, кто трепещет перед Создателем своим.